Глава 15. Интермеццо 12. Обход в больнице. Главврач. «Каково состояние больного?» «Примерно 50 миллионов». «Вижу, предстоит долгое лечение». Побелка на потолке была в трещинах, мелких, словно ручейки. Но иногда пару ручейков сливались в одну небольшую речушку, и трещинка становилась уже трещиной. А возле угла, в котором и стояла кровать, соединялись три таких трещины. И уже совсем большая получалась. Прямо река полноводная. Кадри Лехта лежала на этой кровати и смотрела в потолок. Цеплялась взглядом за один из ручейков и провожала его до полноводной реки. Все тело болело. А так вот уйдешь мыслями в трещинки и чуть отпустит. До этого у нее было два легких ранения. Одна пуля пробила икру на левой ноге, и один маленький осколочек через год впился неглубоко в ту же икру. Теперь вся будет в шрамах. Как в Сочи на пляж выйти? На руке шрам, на ноге тоже, и на правом боку несколько швов. Осколки на излете посекли. Ребро сломано. Одно радовало. Жива. Их командир, майор Краско, и здоровяк-балагур капитан Андреев погибли. Даже хоронить нечего. Прямо в окопчик, где их двойка сидела, попала 120-миллиметровая мина. Ее вынесли отступающие с высотки пограничники. Сами израненные, но не бросили. Нужно будет потом ребят навестить. В соседнем корпусе они там, где Федька все еще лежит. Что-то плохо у него с головой. Боли не проходят, и со слухом беда. То нормально, то почти и не слышат ничего. Кричать приходится. А ведь не сильная, кажется, контузия была. Сложная штука голова, хоть на кочан капусты и похожа. Лежала Кадри в госпитале ветеранов войны в Алмате. Сюда вертолетом доставили. Вместе с пятью другими ранеными. Неделю уже, как операцию сделали. Вернее, операции. Крови она много потеряла. И второй этап с извлечением пули из ноги был не сразу, а через 5 месяцев. Теперь вот лежит с подвешенной к сложной конструкции на спинке кровати ногой. Пуля сломала кость, и ей сделали не обычную операцию, а из области фантастики. Прилетел доктор с Урала и насверлил в ноге дырок, вставил туда спиц и все это снаружи обручами соединил. Ужас! Сама Кадри, понятно, не видела, как над ее ногой издеваются. Под наркозом была. Это ей сестричка медицинская рассказала. Оказывается, пуля сломала кость и кусок раздробила. Если бы обычный гипс наложили, то одна нога короче бы у нее получилась. А теперь вот есть надежда, что хромать не будет. Федька каждый день приходит, сидит, чего-то говорит. Кадри сначала слушает, но мысли в голове от огромного количества болеутоляющих путаются, и через какое-то время она понимает, что потеряла суть рассказа. Что там с сержантом Дудкиным случилось при обходе вчера? Уходит Фахир Бектуров, косясь на ногу. Жутко. Сегодня утром полковник заходил. Не их ротный, другой. Сказал, что присвоил ей звание майора и написал представление на орден Красной Звезды. Кадри прикрыла глаза. Радости сообщение не вызывало. Наоборот, тревогу. «А что с полковником Игнатьевым, с нашим? Неужели и он погиб?» «Ну, как сказать, я сам точно не знаю. Игнатьев жил в Москве, а роту перебросили назад в Новосибирск. Другой информации не располагаю». Видно было по лицу посетителя, что чего-то не договаривает. «А что с заставой? Выбили китайцев?» «Ну, как сказать, ты выздоравливай, майор. Китайцев выбили. Большего тебе знать не положено». «Как на Даманском?» «Ну, как сказать, пошел я. «Вот, отчасти тебе конфет прислали. Выздоравливай и про Даманский забудь пока». Ушел этот непонятный полковник. Вот навел тень на плетень. Но догадаться-то можно, что значит «опять китайцев причесали». Снова у них земля под ногами горела. Слухи ходят про какие-то лазеры. Непонятно только, если есть такое оружие, то зачем ребята головы там, на границе, сложили? Почему нельзя было сразу из этих лазеров по соседям жахнуть? «О, конфетки!» — опять Федька. «Угощайся». «Этот чего приходил?» — зашуршал фантиками. «Сладкоежка». «Звезды майорские принес». Кадри скосила глаза на тумбочку, куда полковник положил новые погоны. «Везет тебе, Кадри! И погоны майорские, и конфеты, и нога вон какая, красивая, блестит вся!» «Дурак ты! А меня на комиссию завтра!» Событие 25. «О любви немало песен сложено. Я сложаю вам сейчас еще одну». Валерия записала новую песню. Согласитесь, весьма странно для госпожи Новодворской. Замминистра сельскохозяйственной промышленности СССР Юрий Алексеевич Гагарин прилетел в Алмату по приглашению Петра Мироновича Тишкова посмотреть на сверхлегкие вертолеты и гирокоптеры конструкции Игоря Васильевича Бенсона и оценить их возможную пользу для своих целей. Узнав, что Юра летит в столицу Казахстана, с Байконура заявился его добрый друг и коллега Володя Комаров. Любители всего нового в авиации, космонавты, вместе поехали смотреть интересные летательные аппараты. Познакомились с Игорем Васильевичем и его помощником, немного прихрамывающим, но улыбающимся во весь рот Джином Минго. Юра уже знал, что одна из этих несерьезного вида стрекоз вполне возможно спасла Тишкову жизнь. Бенсон и Минго не только сделали вертолетик, который сейчас выделывал в небе над ними кренделя, но еще и привели помощь, когда селевой поток чуть не убил Петра Мироновича и его семью. Юра успел привязаться к Мироновичу, когда работал с ним в министерстве, бывал у него в гостях, подружился с его дочками, запускал в полет под потолок маленького тезку со склеенным из картона космонавтским шлемом на голове. Его собственные дочери, Лена и Галя, ходили с Машей и Таней в одну школу и часто бегали вместе в кино, нашли общий язык и жены, Лия с Валей. Гагарин жал авиаторам руки и твердил: «Спасибо вам, товарищи!» Даже не пытаясь объяснить, за что. Впрочем, вертолетики ему тоже понравились. После некоторой доработки они без труда могли таскать над полями и чащами пилота и наблюдателя, агронома или лесовода, а новая модель с мощным роторным двигателем даже была способна поднять небольшой бункер с удобрениями. Гагарин пообещал пробить по линии Минсельхоза финансирование для строительства завода. Делать стрекоз Тишков предложил в Павлодаре, где не так жарко и высоко, и меньше будет сложностей с доводкой и облетом. Бенсону было все равно, где работать, и он был только счастлив, что скоро его машинки начнут выпускать. Джин же слегка расстроился, что придется уезжать из Алматы. У него уже почти перестала болеть нога, и он успел познакомиться здесь с футболистами, которые звали его постукать в мячик. Впрочем, Тишков успокоил его, что в Павлодаре футбол тоже есть. Когда прощались, Петр Миронович предложил всем встретиться этим вечером снова, уже на концерте студии «Крылья Родины» с новой программой. Маша Тишкова очень просила, чтобы Юра и Володя обязательно пришли послушать. И, конечно, Гагарин и Комаров никак не могли отказаться. Для премьеры новой программы «Босса нового СССР» мелочиться не стали. Заказали сразу большой зал филармонии на улице 8 марта. Пусть в Алмате по пальцам рук можно было сосчитать людей, которые знали, что такое босса-нова, и певица Элза Суарес еще никому не была известна, но за концерт отвечала студия «Крылья Родины». А это было круче, чем знак качества. Никто не сомневался и в столь же неизвестном певце Сергее Захарове, которого привезли из своей ссылки командировки на Байконур Таня и Лия. Вернее, привезли восторженный рассказ о конкурсе солдатской песни, на котором их поразил голосистый молодой запевала из местной части. А дальше уже подсуетилась Маша Вика, упросила папу Петю организовать перевод таланта в Алмату. В общем, концерт обещал быть отличным. Очень может быть, что контрмарок на премьеру не смогли бы достать и Гагарин с Комаровым, не будь у них волосатые лапы в виде самого первого секретаря. Зал был большой, на 6 с лишним сотен мест, но везде в проходах стояли дополнительные стулья. Народ оживленно переговаривался, пытаясь выяснить друг у друга, что же такое сегодня будет играть. Наконец, свет погас, на сцене появились музыканты. Пианист в больших очках поклонился и дал первые аккорды. Вступил контрабас, ударные, затем, очень необычно, как-то колюче звучащая гитара. Пока играло вступление, на сцену вышла красивая смуглая певица в блестящем коротком платье, ослепительно улыбнулась и сильным, но нежным голосом с чудным акцентом запела. «Ты говоришь мне о любви, но разговор напрасно начат». Припев про снежинку, которая еще не снег, уже на второй-третий раз в полголоса подпевал весь зал. Петь громко было неловко. Такая трогательная была песня. Так тепло смотрела из-под длинных ресниц девушка на сцене. Когда Элза допела, а музыканты после долгого виртуозного проигрыша взяли последнюю ноту, зал на секунду замер. А потом грянула буря. Космонавты вместе со всеми вскочили с мест, хлопали до боли руками и вопили, надсаживая горло. Зал не мог успокоиться с пару минут. А когда все устали хлопать и, наконец, расселись по местам, музыканты грянули что-то в веселом рваном ритме. Элза хихикнула и игриво начала. «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер! Веселый ветер, веселый ветер!» Давно всем известная, всеми любимая песня из фильма «Дети капитана Гранта» зазвучала так зажигательно, что хотелось пуститься в пляс. Между куплетами музыканты, гитарист, пианист, скрипач делали долгие проигрыши, а Элза танцевала. Блестящие лоскутки, которыми было расшито ее платье, развивались и сверкали. Девушка-карнавал пела, смеялась, размахивала руками и кричала. Музыканты встряхивали тяжелыми от пота челками и виртуозили. После третьей песни зал уже больше не садился. На ура пошли и «Три года ты мне снилась, и ничего на свете лучше нету» в исполнении тощего глазастого пацана с роскошным баритоном, который, однако, звучал не помпезно, а задорно. Когда ушастый и длинношеий чернявый рядовой прибыл в Алмату и объявился в студии, Маша Вика не сразу поняла, что это тот самый Захаров. Секс-символ, мечта и золотой голос. Мало ли в союзе Сергеев-Захаровых. Но стоило ему запеть, в голове щелкнуло, и все встало на свои места. Надо поскорее познакомить с ним Люду Сенчину, и уже здесь никакой Романов до них не дотянется. А тем временем концерт продолжался. Элза и Сергей царили на сцене. Ансамбль высекал из инструментов искры. Кто-то из зрителей вылез в проход и пытался танцевать. Хоть никто и не имел понятия, как полагается танцевать под это. Такого филармония, принимавшая лучших классических музыкантов Союза, еще не видывала. В антракте зрители сами вынесли все приставные стулья в фойе, чтобы не запинаться. Во время второго отделения между рядами неуклюже топтались, пытаясь попасть в ритм предсовмина республики Масымхан Бейсебаевич Бейсебаев, известный дирижер Семен Осипович Дунаевский, знаменитый поэт Михаил Васильевич Исаковский. Лучше получалось у летчика-космонавта Владимира Комарова, футболиста Юрия Севидова, начинающего хозяйственника Володи Жириновского. Больше всех повезло тем, кто был с женами. Можно было просто обняться и потихоньку или побыстрее кружиться и приплясывать. Среди таких пар были, к примеру, Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Всем было ужасно весело, но к середине второй части концерта многие с непривычки утомились. Эльза заметила, что публика рассаживается по креслам и, похоже, готова немного погрустить. Знак ансамблю, и начинается тихое, страстное, с тревожными нотами вступление. Первой плачущую песню завела скрипка, а за ней вступил полный печали голос. «Опустела без тебя земля». Это была любимая песня Владимира Комарова. Бесстрашного космонавта будто схватила прямо за сердце холодная, колючая лапа. Уж на что трогательно пела нежность Майя Кристалинская. Но сейчас ему казалось, что он снова на орбите, и ему поет вся планета, как любящая и любимая женщина, мама, дочка. Электрогитара в руках молодого усатого парня рыдала. Он и не представлял себе, что такие звуки вообще существуют на свете. Когда песня закончилась, Володя схватил за плечо Юру. Друг посмотрел на него. Все лицо у Гагарина было мокрое. «Юрка, я как представил себе, что вот все здесь, на земле, и нас ждут, и надеются, а нас нет!» В соседнем кресле, смотря перед собой невидящими глазами, сидел Петр Миронович Тишков. У него что-то мешалось в горле, и он никак не мог это проглотить. Письмо от Якова. «Маша, Вика! Спасибо тебе, Вика, что заставила дурака. Спасибо, что они есть!» Интермеццо 13. В маршрутке. «Передайте на билет». «Волшебное слово». «Снип-снап-снури. Снури-безелюри». «Нет лишнего билетика». «Всем надо». Тысячи человек столпилось на лестницах перед колоннами стадиона «Динамо» в Москве. Нет лишних билетов. Правда, вон какой-то жучило попытался продать. Толпа нахлынула. Но билет товарищ реализовать не успел. Ему умело завернули руки и под недовольный гул болельщиков потащили к стоящему вниз в ранку. «Спекулянт! Пх!» — сплюнул парень в футболке. «Динамовский». «А ты чего не там? Динамовец ведь!» «Так я борец!» Парень махнул рукой и огляделся. «Может, все же кто передумал идти и продаст билетик?» Матч, на который билеты были проданы чуть не за один день, был кубковый, рядовой, 1/8 финала. Один из лидеров советского футбола должен был выиграть у случайно прошедшей так далеко команды второй лиги класса «Б» во второй зоне РСФСР. Тогда из-за чего такой ажиотаж? «Домой надо идти. Там у Виктора Павловича из второго подъезда телевизор есть новый. Вот такенный экран». «Врёшь, это линза, небось». «Сам-то линза, рекорд 67, экран 35 сантиметров». «Ну иди, а я попытаюсь счастье». «Так из-за чего шум? И по телевизору покажут. Со второй лигой. Дворовой командой. Посмотреть на двузначное количество голов? Они ж гада вратаря нашего забрали. Хотя чего уж, он супротив Яшина никто. Выходил-то один раз». «Это который?» «Бауж Йонас, который в прошлом году из ЦСКА перешел». «А, литовец, видел один раз. Не, Льву Иванович не соперник». «Еще понедельник у них. И сарай». «Старики, весь матч не выстоят». «А те не старики?» «И те старики. А че, думаешь, заруб будет? Команда-то дворовая». «А, дворовая. Я вот слышал, что за них и Саба играла, и Ворона. Немцы эти из Уралмаша. Фердинанды, мать их!» «Бери выш, тигры!» «Точно! Так нет сейчас!» «Там еще слышал, молодой бразильец играет. Закрат!» «Не, наши им наваляют. Смотреть, однако, хочется. Когда еще Горинчу увидишь? А Вава, как он Яшина заколачивал!» «Когда было, старики одни!» Всеми правдами и неправдами на 36-тысячный стадион в этот день прошло почти 50 тысяч человек. Все проходы были заполнены стоящими счастливцами. «Вроде не бездельники, и могли бы жить, им бы понедельники взять и отменить!» Неслась над стадионом песня. А ведь и правда, игра состоялась в понедельник, 16 июня, в 6 вечера.